В результате это вышло мне боком, мрачно процедил Мото Кусома. Нессо Альпили сделал в его направлении умиротворяющий жест и продолжил разговор со мной. Как оказалось, молодой Миксли, некоторые из Май еще и зарисовали сие странное видение, но картинки попали ко мне только сейчас. Скажи, назвал бы ты то, что здесь изображено, рыбой? И он подал мне маленький квадрат замусоленной бумаги, который я внимательно изучил. Это был типичный рисунок майя, настолько маленький и неразборчивый, что понять смысл изображения оказалось непросто. Однако мне пришлось сказать следующее. Признаюсь, мои господа, что это и вправду больше напоминает дом, чем тех гигантских рыб, которых мне доводилось видеть. «А не может это быть летающей рыбой?» — спросил Нессо Альпили. «Нет, мой господин. У нее крылья расположены по бокам и распростерты в стороны. А вот то, что здесь нарисовано, они торчат вверх, поднимаясь из-за спины или с крыши. А теперь посмотри вот сюда», — он указал рукой, — «на эти круглые точки между крыльями и под крышей. Как ты думаешь, что это?» «По столь примитивному рисунку, конечно, трудно судить с уверенностью, но рискну предположить, что точками обозначены человеческие головы». Затем я с несчастным видом оторвал глаза от бумаги и, посмотрев на каждого чтимого глашатая, по очереди сказал: «Мои господа, должен признать, что моя прежняя оценка этих известий была неверна. Если что-то и может послужить неоправданием, то только недостаток сведений, ибо, увидев этот рисунок раньше, я бы сразу сказал, что у майя, как у всех нас, действительно есть повод для беспокойства. Судя по рисунку, у полуострова Юлу-Умиль-Куц побывали огромные каноэ с крыльями, приводимыми каким-то неизвестным способом в движение и наполненными людьми. Невозможно сказать, что это за люди, к какому племени они относятся и откуда явились, но очевидно, что прибывшие чужаки обладают значительными познаниями и могут быть очень опасны. Если им по силам строить подобные лодки и плавать на них, то я боюсь, они в состоянии развязать такую войну, какая нам и не снилась». «Вот», — с удовлетворением сказал Нессо Альпили, «Миксли, даже рискуя навлечь на себя неудовольствие своего владыки глашатая, не дрогнув, говорит правду, какой он ее видит, когда он ее видит. Мои собственные провидцы-прорицатели истолковали этот рисунок точно так же, как дурное знамение. Если бы все знамения истолковывались правильно и своевременно, — злобно процедил Мото Кусома, — я бы еще 2 года назад начал возводить на побережье крепости и размещать там гарнизоны». «А нужно ли это?» — возразил Нессо Альпили. «Если чужаки все-таки решат нанести удар там, то пусть его и примут на себя рассеянные по мелким поселениям майя. Однако по всему видно, что эти люди способны напасть с моря, а стало быть, они с равным успехом могут высадиться в любой точке побережья — на востоке, севере, западе или юге. Ни один народ не в состоянии укрепить все берега. Вот действуя сообща, так что каждое племя прикрывало свой участок береговой линии, это осуществить можно. Тебе лучше не распылять силы, а сосредоточить их ближе к дому». «Ты так считаешь?» — воскликнул Мото Кусома. «А что лучше сделать тебе?» «А я к тому времени, когда нашим народам придется столкнуться с этой напастью, уже умру», — спокойно ответил Нессо Альпили, зевнув и небрежно потянувшись. «Так говорят мои прорицатели. И я благодарен им, ибо это дает мне возможность провести немногие оставшиеся дни в мире и покое. Отныне до моей смерти я больше не буду вести войн. Не будет этого делать мой сын, черный цветок, когда взойдет на трон. Только представьте мое положение. Я как дурак стоял рядом с 2 правителями. Такой разговор явно не предназначался для моих ушей. Обо мне просто забыли, но уйти без приказа я не мог». Мото Кусома уставился на Нессо Альпили, и лицо его помрачнело. «Ты собираешься вывести Тескоко и свой народ Аколхуа из Союза 3? О, мой благородный друг, мне бы очень не хотелось произносить такие слова, как предательство и трусость». «Вот и не произноси», — отрезал Нессо Альпили. «Я лишь пытаюсь тебе объяснить, что мы не должны растрачивать силы в мелких сварах, лучше поберечь их для отражения будущего вторжения. О чем я говорю сейчас не только о наших 2 государствах, но и во всех народах, населяющих эти земли. Следует положить конец вражде и раздорам и объединить наши армии, иначе просто не выстоять против общего врага.